«Когда я был здесь в последний раз, этот город все еще напоминал смутный сон», — задумчиво сказал я Техи. «А теперь он, кажется, стал совсем настоящим». «Да, еще недавно он был только тенью, а скоро ничем не будет отличаться от множества других населенных мест. Хотя все-таки будет. Твой город — самое лучшее место во Вселенной», — тихо шепнула Техи. «Ты был абсолютно прав, милый. Здесь всегда царит твое настроение». И бродить по этим улицам даже лучше, чем просто находиться рядом с тобой. А этот удивительный парк за городом — самое волшебное место, какое мне когда-нибудь доводилось видеть. Там притаились странные чудеса, и не только твои. «Выходит, я сделал тебе хороший подарок», — грустно улыбнулся я. «Самый лучший». Она внимательно посмотрела на меня большими темными глазами и добавила: «Знаешь, меня ведь теперь ничто не привязывает ни к этому месту, ни к какому-то еще. Я могу оказаться где пожелаю. Даже самым опытным путешественникам через Хумгаты не снились те чудеса, которые я увидела за это короткое время. И все же я всякий раз возвращаюсь на эти узкие улицы. Точно так же, как ты всегда возвращался ко мне из тех странных местечек, в которые тебя заносило. У меня нет слов, чтобы описать тебе, как мне тут хорошо». И пока не хватает могущества, чтобы позволить тебе это почувствовать. Наверное, это немного несправедливо, да? Что несправедливо? Удивленно переспросил я. Мне теперь очень хорошо, милый. Она виновато развела руками и смущенно улыбнулась. Мне хорошо, а тебе плохо. Я ничего не могу исправить. Я даже не могу оставаться рядом с тобой. Еще немного, и я исчезну, и тебе опять будет больно. Все это ужасно несправедливо. «Не так давно мне довелось убить одну милую леди, только потому, что у меня не хватило могущества ее вылечить», — грустно сказал я. «Перед тем, как умереть, она еще пыталась меня утешать. Можешь себе представить? И она успела довести до моего сведения, что человеческая жизнь вообще не очень-то соответствует нашим представлениям о справедливости. Она вовремя позаботилась о моем образовании». Теперь я знаю, что такого экзотического блюда, как справедливость, попросту нет в дежурном меню. Впрочем, меня вполне устраивает то, что тебе хорошо. Я, конечно, завистливый парень, но с такой новостью как-нибудь смирюсь. Техи тихонько рассмеялась. Я посмотрел на нее и заметил, что ее тело стало почти прозрачным. Она уже исчезала, медленно таяла, как утренний туман. «Можно я еще когда-нибудь приду тебя навестить?» — робко спросил я. «Может быть, я и сама когда-нибудь приду тебя навестить?» — тихим эхом откликнулась она. Придвинулась поближе и вдруг обняла меня. Теперь ее прикосновение было похоже на дуновение теплого ветра. Сладкая волна прошла по моему телу снизу вверх, а потом все исчезло. Так быстро, что я не успел осознать, что это было прощание». Я понял, что остался один. Поставил себя на ноги и велел идти, хоть куда-нибудь. Какая-то часть меня с настойчивостью домашнего доктора твердила, что так надо. Я до сих пор не помню подробностей своего возвращения. Помню только, что в какой-то момент обнаружил себя возле посадочной площадки канатной дороги, сел в одну из кабинок, с облегчением прислонился затылком к холодному дереву обшивки и закрыл глаза. Когда я их открыл, вокруг была безлунная ночь, бархатно-черное небо искрилось какими-то незнакомыми мне созвездиями. Странно, когда я гулял по городу, там вовсю светило неяркое осеннее солнце, никаким закатом там и не пахло. Может быть, эта канатная дорога была проложена вовсе не сквозь горные ущелья, а сквозь темноту вечной ночи? Я еще немного поразмышлял на эту тему, а потом равнодушно пожал плечами. Какая к черту разница? От меня не осталось почти ничего. Кажется, даже мое любопытство тихонько положило на стол заявление об отставке. Я и не заметил, когда оно успело. Я снова закрыл глаза и задремал. Мне снилось что-то не поддающееся запоминанию, но бесконечно сладкое. В качестве компенсации, я полагаю. Нет, так дело не пойдет, коллега. Сколько можно болтаться между небом и землей? Бодрый голос сэра Махи Аинти прозвучал не в моем сознании, а наяву. Я открыл глаза и увидел, что он сидит напротив меня на узеньком жестком сиденье кабинки, которая действительно болталась между небом и землей. Неподвижно замерла над пропастью, дна которой, вполне возможно, вовсе не существовало. «Откуда вы здесь взялись?» — сонно спросил я. Махи лениво улыбнулся в рыжеватые усы и пожал плечами. «Странный вопрос. А откуда ты сам здесь взялся, ты можешь мне объяснить?»